Глава 46. «Мама, а когда я пойду в садик?» Сын возится на полу со своей машинкой. Прикипел он к ней, из рук не выпускает. Да и я, глядя на нее, все время вспоминаю Зураба. Сначала противилась звонить, но потом все же решилась. Хотя бы как начальнику, выяснить, почему с работы меня уволили. А охранник даже зайти в здание не дал, когда я туда явилась, оставив предварительно чемоданы в камере хранения и прихватив с собой сына. Куда еще его девать? В садике ведь нам отказали. Но мне прямо на проходной внезапно заявили, что здесь я больше не работаю. А на все попытки связаться с начальством сыпались одни угрозы. Тогда-то я и решилась позвонить Зурабу. Правда, безрезультатно. Его номер недоступен, а в сердце мое ледяной змеей вползает страх. Оказаться брошенной во второй раз – такое себе удовольствие. Неужели он заодно с отцом? Неужели встал на его сторону и беспрекословно подчинился? Вот так легко выбросил нас с Митей из своей жизни, прямо как в прошлом. Чтобы отвлечься, хожу из угла в угол маленькой комнаты самого дешевого, но более-менее приличного отеля, который удалось найти на окраине города. Самое простое, что приходит в голову – купить билеты и избежать. Похоже, отец Зураба не шутил, говоря, что умеет по-плохому. А если это еще не самое плохое, на что он гораст? По телу снова пробегает дрожь. Больше всего мне страшно не за себя, а за сына. Сама бы я еще поборолась, но сейчас срабатывает древний как мир инстинкт схватить свое потомство и бежать. Инстинкт, благодаря которому звери до сих пор выживают в дикой природе, да и люди, похоже, недалеко ушли от животных. У меня в голове не укладывается, как можно вести себя так, как ведет отец Зураба. У меня не было своих родителей. Сравнивать не с чем. Но помню, как в детстве мы с Кариной мечтали, что однажды за нами придут наши настоящие мама и папа. Прятались вечером под одно одеяло и долго шептались перед сном. Попадало нам за это тоже часто. Но мы бы никогда не променяли наш тихий и уютный мир под одеялом ни на что другое. Конечно, за нами никто не пришел. Дети из благополучных семей редко попадают в детские дома. Вот и наши родители, скорее всего, были алкашами, вели аморальный образ жизни и многое другое. Так мы и выросли, не познав семейного счастья. Именно это стало одной из важных причин сначала моего нежелания идти на аборт, а потом и отказываться от сына. Как только взяла его на ручки, сразу поняла, что он мой, только мой. Такой родной и любимый. Он совершенно не был похож на Зураба. На меня смотрели мои же крохотные глазки. Я словно 100 лет знала этого малыша. Он родился и сразу стал частью моей жизни. Когда мы только познакомились с Зурабом, я ему даже завидовала. Богатый мальчик из полной семьи. Наверняка родители души в нем не чают и исполняют любые прихоти. Неужели я ошибалась? Неужели его родители – жестокие деспоты? Ведь как можно заставлять своего сына жениться не по любви? У меня в голове не укладывается. В дверь стучат, и я вздрагиваю. Кидаю взгляд на Митю. Но он беззаботно продолжает играть. Вся суматоха сегодняшнего дня никак на нем не сказалась. Наверное, даже показалась ему удивительным приключением. По крайней мере, в гостиницу он заселялся с большим энтузиазмом. Еще бы столько новых событий, в отличие от меня. Осторожно подхожу к двери. Это номер отеля, и глазков, конечно, нет. То есть даже не посмотреть, кто пришел. Может, просто обслуживающий персонал, а я зря паникую. Накрутила себя. Надо выдохнуть и расслабиться. «Кто там?» Спрашиваю прямо так, через дверь. «Ника». Слышится знакомый, но очень глухой голос, и я выдыхаю. «Открой, пожалуйста. Я не причиню тебе зла». Немного удивляюсь, почему он говорит подобное. Конечно, я знаю, что Зураб мне не навредит. Он не такой, как его отец. В глубине души я в это до последнего верила. Тяну на себя дверь, и на меня тут же налетает ураган. Даже вскрикиваю от неожиданности, когда он сгребает меня в свои объятия. Прижимает так, что кости хрустят, и дышать трудно становится. Так, словно мы 100 лет не виделись, и он, наконец, меня нашел. Соскучился. Сердце сладко ёкает. Как бы я хотела, чтобы это было правдой. Но одно то, что он пришел, уже успокаивает. Его поддержка для меня невероятно важна. Оказаться одной с ребенком на руках в чужом городе – то еще испытание. И пусть его визит – не что иное, как, возможно, вина за поступки отца. Ведь я уже не сомневаюсь, кто устроил мне эту сладкую жизнь. Но все равно так приятно. «Зураб, как ты меня нашел?» Удается произнести, когда он слегка ослабляет хватку. «И что с твоим телефоном? Я пыталась дозвониться». «Отец сволочь, никогда его не прощу». Он снова сжимает меня сильнее, но ясности в моей голове не прибавляется. Нам бы сесть и поговорить, только я и сама не спешу. В крепких, надежных объятиях Зураба так хорошо и спокойно. Кто знает, повторятся ли они вновь. Поэтому ловлю последние секунды наслаждения, утыкаюсь носом в горячую шею и тут же отдергиваюсь. «Зураб, у тебя опять температура поднялась». «Ерунда». Отмахивается он, но наваливается на меня сильнее, словно опять собирается грохнуться в обморок. «Давай ты сначала приляжешь, а потом мы поговорим. Предлагаю». «Некогда, Ника, некогда». Он, наконец, выпускает меня из своих объятий, смотрит долго и пристально, улыбается даже, пугает. «Я сейчас кое-что скажу. Обещай, что не будешь ругаться». «Как я могу такое пообещать? Не знаю, что ты скажешь». «Хорошо, можешь поругаться», – кивает он. «Но я все равно скажу». Отпускает мои плечи и делает шаг к сыну. Присаживается на колени, и прежде чем в моей голове мелькает догадка, прежде чем я успеваю что-либо сделать, закрыть ему рот, например, да хоть ладонью, или просто встрять с какими-нибудь глупыми словами, прежде чем все это происходит, Зураб произносит. «Митя, привет. Ты помнишь меня?» «Да, ты дядя Зуап». «Нет, я твой папа».